Глава 11. После линейки Тина пошла к бабушке. Перекусить, поболтать, спросить, можно ли покупать травы в аптеке. Конечно, они уступали тем сборам, которые они с бабулей делали сами, но их запасов надолго не хватит. У бабушки с дедушкой внучку ждали роскошный рыбный пирог, густой овощной рагу со сметанным соусом и тощий парень с невероятно кудлатой головой. «Вот, Тина, знакомься», — чуть смущаясь сказал дед Костя. «Это мой сын, Алексей». Девушка осторожно кивнула. Парень одновременно и походил на деда Костю, и не походил. Худой, но не бесцветный. Красок ему хватало. Черты лица другие. Глаза не льдисто-серо-голубые, а карие. Однако сдержанные точные жесты, выражение лица — всем этим Алексей сильно напоминал приемного отца. Девушка, испытывая смущение, присела на стул. Молча ела, поглядывая то на бабушку, то на деда, то на нового члена семьи, прислушиваясь к разговору. Алексей, оказывается, учился уже на втором курсе медицинской академии, собирался специализироваться на хирургии и обсуждал с родителем, сумеет ли он совмещать учебу и работу. Дед Костя не возражал. Вернее, он предлагал Алексею работу по специальности. Медбратом в глазном центре или в лаборатории. Но парень рвался на скорую, собираясь сдавать фельдшерский минимум в самое ближайшее время. Дед переживал и волновался. Бабушка пыталась его успокоить. Тина невозмутимо жевала. Ей вообще пока рано было о таком думать. Ее задача в этом году — успешно сдать общий экзамен и подналечь на химию и биологию для подготовки к ЕГЭ. Наверное, поэтому она и выпалила первое, что пришло в голову. «А почему не хочешь медбратом в травмпункте работать? Та же скорая, только без разъездов. Ближайшая ведь недалеко от академии, значит, после дежурства будешь на лекции успевать». Все застыли, потом заговорили разом и снова замолчали. А дальше дед погладил Тину по голове своей тяжелой сухой рукой и сказал: «Алексей, Тина права. Польза та же, и фельдшерский сертификат не лишний. Но рядом с учебой, а это, поверь, важно». Парень бросил на девушку нечитаемый взгляд и кивнул. «Зайду сегодня, узнаю про вакансии. Только академия рядом, у них, наверное, отбоя от желающих нет. Травма, видишь ли, место специфическое, особенно ночью. Парня все равно охотнее возьмут», — сказал ему дед. «Если не возьмут, попробуй по городу узнать. Но лучше бы место нашлось». Потом Алексей засобирался в общежитие, и бабуля собрала ему с собой пакет с пирогом, какие-то колбаски, сыр, пряные сухарики и еще что-то съедобное. Тина не вникала. Она знала, что перед уходом ей точно так же соберут целый пакет снеди, а конверты с деньгами от папы она уже оставила в кармане бабулиного пальто. «Да». Папа сразу решил, что теща с таким кулинарным талантом не должна тратить на еду для зятя свои деньги, и уже второй раз передавал Стине некоторую сумму на мясо. Бабушка отнеслась к этой идее положительно и расспросила внучку, что любит ее отец, чтобы приготовить то, что папа Тины точно будет есть. После ухода Алексея дед разнервничался, и бабушка отправила его в магазин, а сама повела Тину в комнату, чтобы разобрать травы и приготовить кое-какие штучки для будущего младенца. Пока, конечно, тренировочные. Мазь с чередой для чистой кожи, полоскалку с ромашкой для снятия зуда и спокойного сна, укропная вода от колик и мятная вода для десен. При этом бабуля сразу внучку предупреждала, что в любой аптеке можно купить лекарства и фирменные штучки, которые сработают не хуже домашних зелий. Но и цена другой будет. И не всегда они есть. А простые травы в доме любой травницы найдутся. Тина все записывала в свой блокнот и задавала вопросы. «А что будет, если сюда не оливковое масло положить, а льняное? А если к ромашке мелиссу добавить? А сюда огуречную траву?» Бабуля отвечала, если знала ответ. А если не знала, предлагала рассмотреть зелье с точки зрения химии. Какие вещества содержатся в травах и маслах? Для чего они? Добавка или замена будет усиливать основное действие? Или наоборот, смягчать? Побочный эффект? Тина листала справочники, погружаясь в книги, и чувствовала себя очень здорово. Потом из магазина вернулся дед. Они выпили чаю с домашней халвой, и бабушка собрала пакет с ужином для папы и ночным перекусом для мамы. Заодно обсудили расписание и режим дня. Уже в сумерках дед проводил внучку до дома и на прощание снова потрепал по голове. «Спасибо, внуча, что Лёшке подсказала. От нас он бы совета не принял. Гордый. А от малявки почему бы нет?» Тина фыркнула. С легкой руки Алексея дед начал так ее называть. И девушке это совсем не нравилось. Однако обижать недавно обретенного родственника не хотелось. Поэтому она только неуступчиво повела плечом и промолчала.